в обществе с ограниченной ответственностью КРОВ. Затем вы выполняете резюме и затем выполняете содержание. Все эти задания у вас уже были выполнены. Вам нужно просто переложить их на ту основу, которая у вас должна быть сделана с точки зрения художественного стиля описания. Далее вы переходите к разделу «Сущность проекта». В разделе «Сущность проекта» мы тоже выполняли контрольные задания. Вы берете те контрольные задания, которые уже вы выполнили. Вы эти контрольные задания выполнили сухо, теоретически. Вы перечислили факторы, следуя инструкциям, которыми были записаны для выполнения каждого из этих контрольных заданий. Теперь вы уже перекладываете эти контрольные задания в итоговое задание и опять же используете художественный стиль описания. Еще раз повторяю, что несмотря на то, что второй пример, который называется «Предприятие без образования юридического лица «Колорит», написание бизнес-плана для этого предприятия написано с ошибками, несмотря на это, его вполне можно использовать для написания своего бизнес-плана. Можно посмотреть какие-то вещи, можно смотреть какие-то моменты из этого бизнес-плана, но те детали, которые выделены, когда вы откроете это пособие, вы увидите, какие части этого бизнес-плана ошибочны. Вы их просто не используете, они включены для того, чтобы вы избегали ошибок при написании вашего бизнес-плана. Ну, в принципе, все по нашему курсу. В результате изучения краткого курса бизнес-планирования вы научились кратко и ясно формулировать свои мысли, формулировать свои бизнес-идеи и излагать их в простой и доступной форме на экране компьютера и на бумаге.